Лючия и Рубио продолжали идти через лес, спотыкаясь и поскальзываясь, продираясь сквозь ветви деревьев и кустов, отбиваясь от насекомых. С каждым шагом они все дальше удалялись от своих преследователей. Наконец Рубио сказал: «Мы можем остановиться. Здесь они нас не найдут». Они были в самой чаще леса, высоко в горах. Лючия упала на землю, пытаясь перевести дыхание. В ее глазах все еще стояла жуткая сцена, которую ей пришлось наблюдать. Томас был застрелен без всякого предупреждения. «Эти мерзавцы намеревались убить нас всех», — думала Лючия. Она осталась жива лишь благодаря сидевшему возле нее сейчас человеку. Она наблюдала, как Рубио встал и осмотрел все вокруг. «Остаток ночи мы можем провести здесь, сестра». «Хорошо». Ей не терпелось идти дальше, но она понимала, что нужно отдохнуть. Словно читая ее мысли, Рубио произнес: «Мы продолжим свой путь на рассвете». Она чувствовала, как желудок ноет от голода. Не успела она об этом подумать, как Рубио сказал: «Ты должно быть голодна. Я пойду и раздобуду что-нибудь поесть. Ты побудешь здесь одна?» «Да, со мной будет все в порядке». Он присел на корточки возле нее. «Пожалуйста, постарайся ничего не бояться. Я понимаю, что тебе, наверное, трудно оказаться опять в этом мире после стольких лет монастыря. Все, вероятно, кажется тебе таким непривычным». Посмотрев на него, Лючия устало сказала: «Я постараюсь ко всему привыкнуть». «Ты очень храбрая сестра», — он поднялся. «Я скоро вернусь». Она смотрела, как Рубио исчез среди деревьев. Надо было что-то решать и делать выбор. Либо она убегает, пытается добраться до ближайшего города и обменивает золотой крест на паспорт и деньги, чтобы доехать до Швейцарии. Либо она остается с этим человеком, пока они не уйдут подальше от солдат. «Остаюсь. Так будет безопаснее», — решила Лючия. Услышав какой-то шум, она резко обернулась. Это был Рубио. Улыбаясь, он шел к ней. В руках он держал свой берет, полный помидоров, винограда и яблок. Он уселся рядом с ней. «Завтрак. Была еще хорошенькая жирная курица. Но чтобы приготовить ее, нам бы пришлось развести костер, и нас могли бы обнаружить. Здесь неподалеку на склоне горы есть ферма». Лючия, не отрываясь, смотрела на содержимое берета. «Вот здорово! Я ужасно голодна! Попробуй!» Он протянул ей яблоко. Они уже поели, и Рубио о чем-то говорил, но Лючия, поглощенная своими мыслями, едва слышала его. «Ты говоришь, что провела в монастыре 10 лет, сестра?» Лючия очнулась от своих грез. «Что? Ты пробыла в монастыре 10 лет?» «А, да». Он покачал головой. «Значит, ты и понятия не имеешь, что за это время произошло». «Нет». «За последние 10 лет мир здорово изменился, сестра». «Неужели?» «Да», — серьезно продолжал Рубио. «Умер Франко». «Не может быть». «Да, в прошлом году». «И объявил Дон Хуана Карло со своим наследником», — подумала она. «Тебе будет трудно поверить, но на Луне впервые побывал человек. На самом деле». «Правда?» «На самом деле 2 человека», — про себя думала Лючия. «Как же их звали-то? Нейл Армстронг и Сас какой-то». «Да-да, из Северной Америки. И еще теперь есть пассажирский самолет, который летит быстрее звука». «Невероятно!» «Не дождусь, когда полечу на Конкорде», — подумала Лючия. Рубио был похож на ребенка. Он так радовался, что просветил ее, рассказывая о последних событиях в мире. В Португалии произошла революция, а в Соединенных Штатах Америки разразился большой скандал по поводу президента Никсона, и он вынужден был уйти в отставку. «Рубио — просто прелесть», — отметила про себя Лючия. Он вытащил пачку «Дукатес» — крепких сигарет с черным испанским табаком. «Ничего, если я закурю, сестра?» «Конечно», — ответила Лючия, — «пожалуйста». Она смотрела, как он прикурил сигарету, и как только ее ноздри почувствовали запах дыма, ей страшно захотелось курить. «Вы не против, если я тоже попробую?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Ты хочешь попробовать сигарету?» «Просто узнать, что это такое», — поспешно сказала Лючия. «Да, конечно». Он протянул ей пачку. Взяв сигарету, она зажала ее губами, и он дал ей прикурить. Лючия глубоко затянулась, и когда дым наполнил ее легкие, она почувствовала невероятное удовольствие. Озадаченный Рубио наблюдал за ней. Она закашляла. «Так вот что такое сигарета. Тебе понравилось?» «В общем-то, нет, но...» Она еще раз глубоко и с удовольствием затянулась. Боже, как же ей этого не хватало! Но она понимала, что ей надо быть осторожной. Она не хотела вызвать у него подозрения, поэтому она потушила сигарету, неуклюже держа ее между пальцев. Она провела в монастыре всего несколько месяцев, и тем не менее Рубио был прав. Ей казалось непривычным быть снова в этом мире. Она подумала, каково было Меган и Грасиэлли, и что случилось с сестрой Терезой. Может быть, ее схватили солдаты? У Лючии начали слипаться глаза. Ночь была долгой и волнительной. «Я бы немного прикорнула». «Не беспокойся, сестра, я покараулю». «Спасибо», — улыбнувшись, ответила она. Через несколько минут она уже спала. Глядя на нее, Рубио Арсано думал: «Я еще никогда не встречал такой женщины. Она была возвышенной, посвятившей свою жизнь Господу, и в то же время в ней было что-то очень земное. И как храбро она вела себя этой ночью, под стать любому мужчине!» «Ты просто необыкновенная женщина», — думал Рубио Арсано, глядя на спящую Лючию. «Маленькая сестра Иисуса».